Глава 10. Со времени прибытия в госпиталь святого Антуана Берта Леруа была между жизнью и смертью. У нее была сильная горячка с бредом, затем последовало состояние полнейшего упадка сил, близкого к летаргии, что сильно беспокоило доктора. Однако утром того дня, когда Этьен и Рене напали на ее след, в положении больной в первый раз произошла перемена к лучшему. Подойдя утром к постели номер 8, доктор увидел это улучшение. «Как вы себя чувствуете сегодня?» — спросил он. Сирота открыла глаза, но ничего не ответила. «Вы меня слышите?» — продолжал доктор. Губы молодой девушки зашевелились, но не издали никакого звука, и только почти незаметное движение век было без сомнения принято доктором за утвердительный ответ. Берта действительно слышала и понимала. Доктор сделал довольный жест. «Я скоро буду иметь возможность расспросить ее», — сказал он. В это время веки молодой девушки снова опустились. Доктор взял ее за руку. «Слушайте меня, дитя мое». Берта открыла глаза. «Вы можете произнести несколько слов?» Губы больной зашевелились, но опять не издали ни одного звука. Очевидно, больная делала бесполезные попытки. «Сегодня у нее еще нет сил», — прошептал доктор. «Но, может быть, она может объясняться знаками». «Где вы чувствуете боль?» — продолжал он, обращаясь к больной. Берта с трудом подняла руку и поднесла к груди и боку. «А больше? Вам нигде не больно?» — продолжал доктор. Берта поднесла руку ко лбу и закрыла глаза. Сделанное ею усилие истощило ее. Доктор выслушал грудь и бок и приписал лекарство. «Вы, кажется, очень обеспокоены состоянием здоровья этой больной?» — спросила сестра милосердия. «Да», — ответил доктор, печально покачав головой. «Она очень больна?» — продолжала монахиня. «До такой степени, что я удивляюсь, как она еще жива. Однако у нее ничего не сломано». «Ничего, но падение было ужасно. Кроме того, у нее прилив крови к сердцу. Несчастная только чудом не умерла на месте». «Кажется ли вам возможным ее выздоровление?» «Во всяком случае, оно не кажется мне невозможным, так как есть улучшение. Я не могу утверждать ничего, но не теряю надежды». «Не знаете ли вы, никто не приходил справляться об этой молодой женщине?» «Никто? Я спрашивал об этом». «Это очень странно. Даже необъяснимо, так как нельзя допустить, чтобы никто из знающих ее людей не беспокоился об ее исчезновении». «Вы узнавали, есть ли у нее семейство?» «Я знаю, что полицейский комиссар Баньоли производил следствие, но не знаю его результата». «Значит, придется ждать, пока она не заговорит сама». После этого доктор, продолжая осмотр, подошел к постели номер 9. Мы уже видели, что Берта несколько пришла в себя. Положение ее было относительно лучше, но все еще небезопасно. Разум молодой девушки как будто спал. Она плохо отдавала себе отчет в своем положении и почти не помнила прошлого. Она слышала звуки, ее глаза видели все окружающее, но, так сказать, бессознательно. Этьен должен был быть сильно испуган, найдя в таком положении любимую им девушку. Выйдя из госпиталя святого Антуана, Рене сказал своему спутнику: «Я должен вас оставить, так как еду в Бельвиль узнать, не вернулся ли Жан Жиди». «А я», — ответил доктор, — «отправлюсь справиться насчет убежища, о котором говорил». «Когда мы увидимся?» «Сегодня вечером. Если нашу дорогую больную можно перевести, то завтра надо будет принять меры». «Вы хорошо сделаете, уведомив вашего дядю о нашем открытии и попросив у него экипаж в наше распоряжение». «Я это сделаю. Приходите ко мне обедать». «Да, я буду у вас завтра между 7 и 8 часами». После этого они расстались. Этьен приказал кучеру ехать на улицу Святого Доминика и остановился перед отелем «Ле-Ла-Тур-Вазье». На вопрос, дома ли Генри, доктор получил ответ, что он дома. Молодой адвокат сидел перед большим столом, заваленным множеством дел и юридических книг. Увидев вошедшего Этьена, он весело вскрикнул и пошел к нему навстречу. «Очень рад тебя видеть», — сказал он. «Я уже начал думать, что ты меня забываешь. Я не видел тебя с вечера на Берлинской улице». «Прости меня, друг мой, я не мог располагать моим временем». «Да-да, ты очень занят, даже слишком занят. На твоем лице сильно заметны следы усталости». «Это не усталость, а горе», — ответил Этьен. «Горе?» — поспешно повторил Генри. «Но когда мы виделись последний раз, ты мне казался счастливым и полным надежд. Неужели девушка, которую ты любишь, снова причинила тебе горе?» «Да, действительно, я страдаю через нее. Она больна, очень больна». «И ты, доктор, ты отчаиваешься?» «Я не знаю, должен ли я надеяться или бояться, так как не знаю, насколько действительно серьезное ее положение». «Я тебя не понимаю». «Я сейчас объясню. Ты был прав, друг мой, утверждая, что между моей дорогой Бертой и Рене Муленом есть тайна. Но тайна такая, которая не должна оскорблять меня. Я убежден, что Берта — дочь несчастной жертвы, и, несмотря на преданность Рене, в настоящее время моего лучшего друга после тебя, она сама стала жертвой». «Жертвой?» — с удивлением перебил адвокат. «Да, жертвой ужасного преступления. Ее хотели убить, и она только чудом осталась жива». «Но это ужасно. Ты должен обратиться к правосудию». «Напротив, надо ждать, пока преступник, еще неизвестный, сам выдаст себя. Надо, чтобы Берту считали погибшей. Я пришел к тебе с просьбой, Генри». «Говори, друг мой, ты знаешь, что я весь в твоем распоряжении». «То, о чем я попрошу, тебе очень легко сделать. Враги Берты не знают, что бедная девушка осталась жива, и, следовательно, не подозревают ее присутствие в госпитале Святого Антуана». «В госпитале?» — удивленно прошептал адвокат. «Да, в госпитале, где мы нашли ее после нескольких дней поисков. А так как госпиталь — место общественное, то враги могут найти ее там так же, как нашли мы сами. Следовательно, она должна исчезнуть, и я рассчитываю на тебя». «Что надо сделать?» — спросил Генри. «Завтра, — ответил Этьен, — Рене Мулен и я возьмем Берту из госпиталя». «Можете ли вы это сделать? Только родные Берты имели бы право помешать этому, но у бедной девушки нет никого». «Но что же вы сделаете, когда возьмете Берту из госпиталя?» «Мы спрячем ее в безопасное место». «Есть ли оно у вас?» «Нет, я пришел просить его у тебя». «У меня?» — удивленно повторил Генри. «Да. Ты меня не понимаешь?» «Признаюсь. И мне кажется невозможным, чтобы ты думал привезти эту девушку сюда, в отель «Де Ла Тур Вазье». Лакеи расскажут об этом всем». «Поэтому я не думаю об отеле «Де Ла Тур Вазье». Но у твоего отца есть на университетской улице маленький павильон, стоящий в глубине сада». «Это правда», — сказал Генри. «Я и забыл об этом. Павильон меблирован, и в нем можно жить. Он весь спрятан среди деревьев, и любопытства соседей для него не существует. Трудно найти что-нибудь лучше или даже такое же удобное. Итак, ты дашь его в мое распоряжение?» «Да, с большим удовольствием. Я убежден, что отец также согласился бы, но так как его нет в Париже, то я обойдусь без его согласия. Я дам тебе ключ». Генри позвонил. В кабинет вошел лакей. «Господин Марсель Риго дома?» «Да», — ответил лакей. «Попросите его прийти ко мне». Через 5 минут Марсель Риго, управляющий герцога де Ла Тур Вазье, входил в кабинет. «Господин Риго», — сказал Генри, — Надо оказать услугу моему другу, доктору Этьену Лорю. К нему приедет из деревни его родственница, опасно больная, для которой необходимо уединение. Когда он сейчас говорил мне об этом, мне пришло в голову предложить ему наш маленький отель на Университетской улице. «Отличная идея», — заметил управляющий. «Трудно добиться более полного уединения. Улица довольно тихая, сад большой и тенистый, как будто нарочно устроенный для выздоравливающей. Ключ у вас?» «Да, сударь. Так, пожалуйста, передайте его доктору. Я сейчас принесу». Управляющий вышел. «Как мне благодарить тебя?» — сказал Этьен, с жаром пожимая руку друга. «Самое лучшее — не благодарить совсем. Это такие пустяки, о которых не стоит и говорить. Я хотел бы оказать тебе более важную услугу или, по крайней мере, помочь в более затруднительном деле». «Я прервал твои занятия», — сказал Этьен. «Это скорее было развлечение, чем занятие», — возразил молодой адвокат. «Я просматривал старые процессы. Это моя страсть. Судебные хроники для меня интереснее всяких романов. Я прочитываю все знаменитые процессы, изучаю обвинительные акты, следствия, обвинительные речи. Я стараюсь получать уроки в школе лучших адвокатов. Сейчас я читал, или лучше сказать, перечитывал, один очень любопытный процесс, происходивший 20 лет тому назад, который я вспомнил на балу мистерис Дикторн. По поводу мрачной живой картины преступления на мосту Нельи, которая произвела такое впечатление на хозяйку дома? Да. Так значит, эта картина не фантазия? Спросил Этьен. Нет. Это история или, если хочешь, быль. Одного механика обвиняли в том, что он убил своего дядю, доктора из Брюнуа. «Доктора из Брюнуа?» — поспешно повторил Этьен. «Да, но почему это так тебя интересует? Разве ты знаешь что-нибудь об этом деле?» «Я слышал о нем. Ты находишь его интересным?» «Чрезвычайно. По моему мнению, дело моста Нельи покрыто тайной, которую не разъяснили ни судьи, ни адвокат, ни присяжные. Механик был приговорен к смерти и казнен, но я убежден, это несчастный был невиновен». Этьен Лорио слушал Генри с сильным волнением. Преступление Нельи, дядя из Брюнуа, слова Рене Мулена на празднике мистерис Дикторн, название Брюнуа, постепенно повторяемое Эстер Дерие. Все это кружилось в голове Этьена, и Берта казалась ему замешанной во все это. Одно мгновение ему хотелось спросить Генри, что он знает про тайну Берты и Рене, но он поклялся хранить молчание. Тем не менее он спросил, как звали казненного. «Поль Леруа». «А убитого?» «Доктор Леруа». «Осталось ли после казненного семейство?» «Да, жена и двое детей». Это совпадение поразило Этьена. У мадам Монетье также было двое детей, а Рене Мулен искал истинного убийцу доктора из Брюнуа. Анжела, оставшись вдовой, могла изменить имя. Ты знаешь, как звали детей? Абель и Берта. Сомневаться больше было невозможно. Берта была дочерью человека, признанного виновным в убийстве, приговоренного к смерти и казненного. Ты думаешь, что Поль Леруа был невиновен? Спросил Этьен. Я твердо в этом уверен. Говорилось ли в обвинительном акте о сообщниках? Нет. Племянник доктора из Брюнуа обвинялся один. По моему мнению, некоторые подробности этого темного процесса доказывают, что роковой случай привел Поля Леруа на место преступления, и против него выдвинули несуществующие доказательства. «Скажи мне, пожалуйста, отчет о деле на мосту на Ильи был напечатан?» «Да». «Где я могу достать эту брошюру?» «Не знаю. И едва ли ее можно найти теперь. Но я могу дать тебе имеющийся у меня экземпляр». «Благодарю тебя». Дверь кабинета тихо открылась, и вошел Марсель Риго с ключом. «Позвольте мне сделать одно замечание», — сказал он, обращаясь к Этьену. «Какое, господин Риго? Когда вы думаете перевести больную?» «Завтра». «В таком случае следует проветрить павильон, протопить комнаты и открыть окна». «Совершенно верно», — ответил молодой доктор. «Но это можно сделать завтра утром». «Господин Риго», — прибавил Генри, — «совершенно не обязательно говорить кому бы то ни было, кто живет в павильоне. Я хочу, чтобы слуги не знали об этом». «Я не скажу никому». «Благодарю вас». Риго ушел, а Этьен собрался последовать за ним. «Ты уходишь?» — спросил его Генри. «Да, это необходимо, но я скоро буду у тебя и, может быть, сообщу много нового». «Хорошо». Молодые люди расстались. Этьен сел в фиакр и поехал домой на улицу Кювье, где Рене должен был уже ждать его. По дороге голова его усиленно работала. Случайное обстоятельство приподняло край завесы над тайной Берты и Рене. Берта была дочерью казненного убийцы. Эта мысль, несмотря на всю его любовь, заставляла доктора вздрагивать. Но он успокаивался, думая, что, по словам Генри, казненный был невиновен. «Я также изучу этот процесс, и кто знает, может быть, с Божьей помощью и с выздоровлением Эстер Дерие мне удастся прояснить это дело». Приехав домой, он застал у себя Рене и в нескольких словах сообщил о павильоне для Берты, но не счел нужным передавать то, что узнал по поводу преступления. Он хотел прежде прочесть процесс Поля Леруа. «Итак, — сказал Рене, вполне одобривший план Этьена, — мы можем завтра перевести Берту в павильон на Университетскую улицу». «Да, вот ключ». Когда комиссионер доктора пришел к Пьеру Лорио, последний только что вернулся, чтобы переменить лошадь, и уже готов был выехать опять. Прочитав записку, он спросил посланного: «Вы пришли из улицы Кювье?» «Да». «И идете туда же обратно?» «Да, так как я там живу». «В таком случае садитесь ко мне в карету, я отвезу вас». «Даром?» «Конечно, иначе я не предложил бы вам. Только услуга за услугу. Мне надо зайти в тот дом, откуда вы пришли, и я попрошу вас постеречь фиакр минут 5». «С удовольствием». Экипаж покатился, и в скором времени Пьер Лорио входил в столовую, в которой Этьен и Рене заканчивали обед. С первого взгляда Пьер увидел на лице приятелей, что они получили хорошие вести. «Должно быть, барышня найдена!» — воскликнул Пьер. «Я не ошибся?» «Нет, дядя, благодарю Бога, вы не ошибаетесь». «Как же это случилось? Я сейчас расскажу вам все. Но садитесь сначала. Вам сейчас подадут обедать?» «Нет, я уже пообедал. Дай мне только рюмочку твоего старого коньяка». Этьен рассказал то, что уже известно читателям, и кучер слушал его с весьма понятным вниманием и интересом. «Браво!» — сказал он, когда доктор закончил рассказ. «Это отлично, но не надо останавливаться на полдороги. Что вы думаете делать теперь?» Доктор сообщил ему план, которое решено было привести в исполнение завтра. «Отлично», — сказал Пьер Лорио. «Прекрасная идея. Но надо подумать обо всем». «Разве мы что-нибудь забыли?» «Да». «Что?» «Жалобу, поданную мной в префектуру. Вы нашли молодую девушку. Полиция, в конце концов, может сделать то же. И тогда, без сомнения, покажется странным, что особа, которую увозили в фиакре, найдена, а между тем об этом не известили полицию. И она, без сомнения, расстроит все ваши планы и наделает вам неприятностей». «Не можете ли вы сказать, дядя, что нашли ваш бумажник у себя дома?» «Ну, это была бы хитрость, шитая белыми нитками. Оставим ее до последней минуты, если не выдумаем ничего лучшего. Возвратимся к вашей идее. Вы решили взять оттуда девушку и устроить так, чтобы ее следов не могли найти? Да, это кажется нам необходимым для того, чтобы избавить ее от новых опасностей. И мы рассчитываем на вашу помощь, дорогой дядя. Мы поговорим об этом сейчас. А теперь скажите мне, взяв барышню из госпиталя, вы сказали мне, что отвезете ее в безопасное место? Да, в таком случае хорошо. Я пойду в префектуру как бы для того, чтобы узнать, как идет дело. И если полиция проследит девушку до госпиталя, то ее исчезновение будет новым осложнением. Вот и все. Ваше дело знать, можно ли ее будет проследить оттуда. Совершенно невозможно. В таком случае отлично. Я делаю вид, что не знаю. Мое дело само по себе, а ваше само по себе. Я ищу вора, вы ищете женщину. Я знаю, что мне надо будет ответить, если меня станут спрашивать. Главное в том, чтобы мы были незнакомы. Если полиция бросится на розыски, то я беру на себя сбить ее с толку, — сказал механик. Хорошо, но каким образом отвезете вы девушку в ее новое жилище? Нам нужен будет удобный фиакр, чтобы перенести ее туда лежа. Пьер Лорио сделал гримасу. «Фиакр!» — воскликнул он. «Это не годится. На всех фиакрах номера. К тому же кучер узнает, куда вы едете, и может сказать. Отлично!» «Нечего сказать. Хороший способ доказать, что мы друг друга не знаем». «Да, это правда», — прошептал, подумав Рене. «Как же быть? Потерпите немного. Мы сейчас придумаем. Скажите, дом, в который вы отвезете девушку, стоит во дворе?» «Среди сада, что одно и то же», — сказал Этьен. «Экипаж может туда въехать?» «Да». «В таком случае мы возьмем экипаж». «Но дядя», — заметил Этьен, — «вы только сию минуту противились этому способу перевозки». «Да, но экипажи бывают разные». «У нас нет в распоряжении собственного экипажа». «Кто вам говорит о собственном экипаже? Но что вы скажете о деревянной тележке на ремнях?» «Да, это хорошо». «Она так же спокойна, как восьмирессорный экипаж. Вниз мы положим солому. На солому хороший матрас, на матрас одеяло, а на него или под него молодую девушку». «Это будет отлично», — сказал Рене. «Тем более, что это будет иметь вид, будто мы отвозим Берту в деревню и еще более собьет с толку розыски». «Отлично придумано, дядя», — с восторгом сказал Этьен. «Которому часу надо будет приехать к госпиталю?» — перебил Пьер. «Ровно в час». «Хорошо, теперь налей мне еще рюмочку твоего старого коньяка и чокнемся за успех нашей операции». Рене Мулен эту ночь, как и накануне, ночевал у доктора. Этьен, оставшись один, вместо того, чтобы лечь спать, прочел и снова перечитал процесс «Дело моста на Ильи». Рано утром он разбудил механика. «Мы едем на улицу Университетскую?» — спросил последний. «Да. Надо отвезти туда белье». «Хорошо, но не забудьте одной необходимой вещи». «Какой?» «Перевезя Берту в павильон, вам нельзя будет оставить ее там одну. И я, несмотря на все мое желание, не могу быть ее сиделкой». «Я подумал об этом. Моя служанка, честная девушка, вполне преданная мне, отправится туда вместе с нами, приготовит все и потом будет ухаживать за Бертой. Я же возьму себе на время другую служанку». «Отлично. Когда мы едем?» «Сейчас же, так как мне необходимо заехать в Шарантонский госпиталь. Вы вернетесь и подождете меня здесь». Через полчаса они выходили на углу улицы Бак и Университетской. И, щедро заплатив кучеру, который сейчас же уехал, пешком дошли до павильона герцога. Доктор знал этот павильон, так как уже был в нем однажды с Генри. Поэтому он вынул ключ и сразу открыл маленькую калитку. «Это великолепно!» — воскликнул Рене, любуясь большим садом, деревья которого уже начали желтеть. «Мадемуазель Берта будет здесь жить, как принцесса». «Да, только бы она жила!» — печально прошептал доктор. Наши читатели уже видели герцога Жоржа, входившим ночью в павильон, чтобы по тайному ходу пройти в отель на улице Святого Доминика. Этьен вошел туда в сопровождении Рене и Франсуазы, который приказал открыть окна, чтобы освежить воздух. Павильон состоял, кроме подвала, из двух этажей. На первом была прихожая, две гостиные, спальня, столовая и людская. На втором этаже были три спальни с уборными, библиотека, будуар и ванна. Вся обстановка была в стиле XVIII века и содержалась в отличном состоянии. «Мы поместим Берту в спальне первого этажа», — сказал Этьен, «особенно для того, чтобы, когда она будет в состоянии ходить, ей легче было выходить в сад, так как надо будет спускаться только на несколько ступеней». «А где прикажете разместиться мне?» — спросила служанка. «Это будет зависеть от состояния здоровья больной», — ответил молодой человек. «Если ей будут необходимы посторонние услуги, то вы устроите себе постель на этом диване. В противном же случае разместитесь в одной из комнат второго этажа». «Слушаю, господин доктор». «А теперь», — сказал племянник Пьера Лорио, «я дам вам еще одно приказание, которое вы должны в точности исполнить. Когда вы будете выходить из дома, очень возможно, что вас будут расспрашивать». «Даже наверняка», — перебила Франсуаза, «люди так любопытны». «Тогда вы ответите самым естественным тоном, что служите у одной старой больной дамы, приехавшей из провинции». «Слушаю, господин доктор». «И не забывайте, что никто, кроме Рене и меня, не должен ни под каким предлогом входить не только в павильон, но и в сад. А теперь приведите все в порядок и ждите нас». Этьен и механик оставили маленький отель.